Так многие на обочине остались лежать навсегда, не выдержали. Остались лежать под Гомелем жена Николы и ребеночек, надорвались и в раз за сутки сгорели. Под городом Екатеринославом их расселили в рабочие слободки, объявив, что отныне они будут казенными крестьянами, а не помещичьими, и неустанно обязаны трудиться во благо госпожи императрицы. Весь усохший от усталости, Никола мог бы этому и порадоваться. Помещичьих издевательств он натерпелся. И в России, и в Польше. Да не с кем было словом переброситься. Хотя и другим думалось, что тут вздохнут спокойнее. Но вздыхать им не дали. С раннего утра до первых звезд рыли рвы. Копали канавы, мастили дороги. Сказывали, сама императрица собирается сюда ехать. А куда ехать-то? Голая степь. Да недостроенные поселки. И все-таки думали, пусть едет матушка, может, их голос услышит, им легче будет. А те дни поездки Екатерины врезались в память. Два раза видел я тогда Никола, правда, издали. Поразился богатству и пышности тех, кто ее сопровождал. Откуда все это? Из мужицкого пота накапано, прохрипел ему тогда Ефим Никонов, сосед по койке. Волос на лице и голове у него почти не было. Ходил он, опустив глаза, и только иногда зыркал, как бичом опоясывал своими темными глазами. Загребают все, дерут с нас три шкуры и жреют с этого. А тут портки еле держатся. И он захрипел, заухал, заходясь в скрипучем кашле. В передыхе выхрыкнул. Отшибли все изнутри, сволочи. Никола не понял, кто отшиб. Лишь позднее, отхаживая лежащего на груди Ефима, увидел на спине багровые рубцы и синие полосы, рваную, истерзанную кожу, и с состраданием спросил, кто же тебя так? Дворянские сынки да офицеры, они нашего брата не жалеют, порют насмерть. И Ефим замолчал надолго. Никола вспоминал часто суматошный день встречи царицы. Перед этим они в спешке на дальних пригорках раскрашивали, подбеливали избы, или, как тут они говорят, хаты. Когда посыпали желтым песком дорожки у пристани, подивились, как за три дня село изменилось, даже выросли новые деревья. Потом поняли. Хаты подновили здесь, у воды. А те задние, ютящиеся по холмам, только разрисовали. Деревья же из соседнего яра вырыли, да посадили. Забор по берегу за одну ночь поставили и покрасили. «Балакают, что тут? Машкарад будут показывать!» — поделился новостью бойкий чернявый малороссиянин, что везде успевал, да еще при этом распевал веселые и грустные украинские песни. «Да они по всей России ряженых царицы показывают, украшают наш уголь, а у мужика задница вся в рубцах и спорота. Вот бы ее, царица, ты показать!» — захохотал Ефим. Все от него опасливо отодвинулись. «Услышат ведь, услышат царские уши!» От соседнего дома бежал унтер и махал кулаком. «Уже знает!» — подбежал запыхавшийся. «Чего ржете? Вон еще сколько дел!» «Императрица приезжает завтра, бегом тащите камень, цветы обкладывать!» А на следующий день все они помылись у колодца, получили белую полотняную одежду и стояли в отдалении от пристани, где должны были, как только царица сойдет на берег, кланяться и кричат «Спасибо тебе, матушка! Всем довольны!» Ближе к воде стоял хор, собранный из всех соседних церквей. А совсем рядом с Днепром красивой стайкой стояли малороссийские девчата в своих цветастых одеждах и в венках. За цепью солдат на пристани толпились высокие военные чины, купцы, священники и несколько разодетых дам, махавших складными дощечками. На холмах спокойно паслись стада коров и овец. Когда показались корабли, из-за холмов ударили пушки. Никола оглох от грохота, и из-за голов, шляп, солдатских шапок почти ничего не видел и не понимал, где кто, только слышал крики «Ура!» да величальную молитву, песню, которую затянул хор. Толстая барыня сошла с корабля, и тотчас рухнули перед ней купцы и управители, староста и даже священники.